Малиновская Майя. Книга 10. Возвращение к началу. Роман. Фэнтези. Часть 1. Пробуждение. Глава 1. Дмитрий. Утро было серым. Мутная взвесь висела до горизонта. Он усмехнулся. Горизонта здесь не было. Это иллюзия. Она появилась, как всегда, бесшумно. Я шла к нему по берегу, он слышал шорох песка. Идет берегом, значит, пришла из будущего. Она не говорила ему приветствий. Обычно садилась рядом и смотрела вместе с ним на горизонт. Как с ней спокойно. Он будто бы давно ее не видел. Время тут теряло для него смысл. «Не замерз?» — спросила она. «Да». Появилась покрывало. Она мягко набросила его ему на плечи. Он хмыкнул. Они снова замолчали. Она поднялась. «Отдыхай, я пойду до дворца». «Тиамита не видел?» «Нет». «Эл, подожди минуту». «Минуту?» Она присела на корточки. Улыбается. Не ждала, что он ее остановит. «Что я вытворял?» «Ты обещала как-нибудь сказать». «Тебе этого хочется?» Она снова села на песок, чуть боком скривила губы. «Что я делал, Эл?» Я не помню несколько месяцев своей жизни. Ты сходил с ума. Ты болел. А подробней? Зачем тебе? Подсознание усыпило твою память. Прими это как благо. Придет время, сам все вспомнишь. Если я прошу, значит, мне нужно. И не надо меня щадить. И вот он стал злым. Уверен? Говори. Эл почесал лоб, потупилась. Он услышал вздох. Ты стрелял из пистолета Валика. На моих глазах. Не смог убить, потому что я пистолет испортила. Заранее. Я его не прятала, знала, что ты найдешь и патроны проверишь. Ты его разобрать не догадался. Я 5 раз оттаскивала тебя от балкона решетки, потому что ты хотел прыгнуть вниз, с 7-го этажа. Ты чуть не придушил мою собаку, потому что Байкал не пускал тебя на балкон в мое отсутствие. Пес тебя покусал. Но с тех пор он тебя панически боится. На тебя действовала лошадиная доза успокоительного. Я не позволила соседям сдать тебя в психушку. Ты кричал и кидался, чем попадется, в стену в любое время суток. Мне пришлось держать оборону, и я дала взятку милиции, бригаде санитаров, которых соседи все-таки вызвали. Остальное мелочи. Она посмотрела из-под бровей. Он смотрел на нее в упор и хмурился. С сожалением во взгляде. И ты до сих пор рядом. И не презираешь меня. Тут она улыбнулась широко, открыто. Тому куча причин. Эл, тебе не стоит так со мной возиться. Я никогда не обвиню тебя в случившемся. Ты не виновата в том, что я влюбился, что она не пошла со мной. Ты не должна была решать эти проблемы за меня. Я извинюсь перед Аликом когда-нибудь. Ждать от него иной реакции было бы. Он мучается, делает расчеты. Наверное, их уже 100. Он их сжигает, думает, что я не догадываюсь. Если бы она захотела, Эл. Он тут же умолк, склонил голову, и длинные пряди волос упали на лицо. Да, Эл знала. Диане был известен такой вариант будущего, что это знание вынудило ее пожертвовать своей любовью к нему. Эл приподнялась, запустила пальцы в его пряди, перемешанные пополам с сединой. Он резко дернул головой, словно его ударила молния. Так делала Диана, он стиснул зубы и посмотрел на нее. На мгновение боль и гнев мелькнули в его глазах. «Прости», — извинилась она. «Прости ты, она так делала». «Я догадалась. Я больше не буду». Я ничего тебе не сделал. Я нападал на тебя? Ни разу. Эл, я чувствую себя спокойно, когда ты рядом. Только когда ты рядом. Я должен тебя охранять, но я не гожусь для этого. Это ты меня спасаешь. Когда ты близко, мне спокойней. Поживи тут немного, пожалуйста. Это было долгожданное предложение. Он жил на острове давно, один. Он предпочитал быть всегда один. У меня куча телохранителей. Я тут останусь, чтобы от них отдохнуть. Кивнула она и опять улыбнулась. Он покосился, улыбка Эл была открытой какой-то искренней. Она рада? Чему? Не нашли того, кто стрелял в тебя? Нет, и не найдут. Ты так уверена? Не стоит сейчас забивать этим голову. А мне нечем ее тут забивать. Да ну! Она ни разу не пыталась слукавить. Он все слишком остро чувствовал. Насмехалась она тоже честно. Ты права. Мне не интересует то, что там. Мне вообще несовестно. Мне наплевать, Эл. Когда-нибудь я тебя доконаю, и ты начнешь ненавидеть меня. Не дождешься. Ты единственное существо, которое я хочу видеть. Больше мне никто не нужен. Никто. Это ненормально, я знаю. Это нормально в твоем положении. Это нормально и тут, и на острове, и там, в нашем времени. Напрасно ты думаешь, что мне надоест возиться с тобой. Она замолчала, посмотрела на него, потом на горизонт. Молчание было многообещающим. Я знаю, что с тобой происходит. Как это бывает. Я сама когда-то жила так же. Дай руку. Он нахмурился и протянул ладонь. Хватка Эл была сильной. Она вцепилась пальцами выше его кисти и сжала. Его обдало холодом, и начались галлюцинации. Он стоял в месиве серого жуткого по виду тумана, как в облаке ядовитого дыма. Из одежды только серая куртка десанта Галактиса поверх безрукавки капитанского индигового костюма. Сердце сжалось от холода и предчувствия смерти. Но мгновение спустя, когда разум осознал смысл события, сердце забилось ровно. В груди возник восторг от предвкушения скорого конца. Все скоро закончится. Закончится. Он вздохнул полной грудью серую мглу, чтобы внутрь проникло больше, чтобы выместить жуткую боль, чтобы душевные муки затмило сладкое ощущение смерти. И холодно. Все время холодно. А потом, как спуск с горы, события замелькали, замелькали, мука, слезы, дождь. Напрасно он надеялся, что душа перестанет болеть. Каждый образ из прошлого становился новой пыткой. Каждая ошибка шипом в сердце, и нет смерти. Холод и боль. Дождь, каменная плита, лестница, ниша, галерея. Он стал узнавать галереи дворца. Еще череда образов мелькания, чужое небо над головой, чужие звезды, и нет боли. Только покой. Напротив, внимательный с оттенком тревоги взгляд Эл. И серая дымка по берегу до горизонта, как напоминание о серой мгле, его видение, плеск воды, берег острова. «Холодно как!» — сдавленно сказал он. Он сидел на песке, покрывало не спасло его. Холод будто шел изнутри. В эти мгновения желание жить отчетливо зашевелилось внутри. Первый раз с того момента, как он вступил в пространство 20 века в день возвращения из Вены. Видел? И это только малость. Картинки. На поприще самоистязания своей души тебе меня не превзойти. Эл говорила и откровенно нагло улыбалась ему, словно он глупый мальчик, бросивший ей вызов. И ты будешь со мной? Да, для меня эту роль играл Лоралан. Для тебя ее сыграю я. Она умеет быть жестокой, когда надо. — И в чем тогда смысл? — спросил он. — Остается то, что может выжить, а я буду напоминать тебе о прошлом. И когда мое очередное появление не вызовет содрогания, это будет означать, что трансформация закончилась. — Эл, я не знаю, кто я, кем я буду. И знать не хочу. — И я? — Ты сказала, что у тебя есть причины. Какие? Сентиментальные чувства к старому другу. Это одна. Я не могу вернуться назад и не могу ее вернуть. Это не в моих силах. Для меня все варианты уже исчерпаны. И у меня нет иного способа умаслить мою бунтующую гордыню и успокоить мою совесть. Ты врешь. Да, я придумываю изощренное объяснение. Ты мне уже давно не просто друг. Ты мне брат. Ты часть моей души. И я не просто понимаю и чувствую, что с тобой происходит. Я делаю так из любви к тебе. Но в твоем положении слово «любовь» звучит как издевательство. Я говорю тебе то, что ты всегда знал. Он вернул ей способность ощущать эмоциональную сторону существования. К ней вернулись человеческие чувства. Это можно было бы счесть дурным предзнаменованием, но они были ей нужны. Ее не упрекнули в бесчувственности потому, что она умела подыгрывать людям. Но в том была доля обмана. Теперь Эл могла с уверенностью называть свои чувства человеческими. Она их контролировала, но они были. Она отвлекла его ненадолго, потом оставила на мгновение, и ему стало снова больно. «Я иду во дворец», — сказала она. «Он действует на нее, как будто их чувства общие. Поэтому так трудно, и жжет, и давит в груди, а потом крутит в солнечном сплетении. Таково физическое ощущение его отчаяния. Хочется набрать полную грудь воздуха, задержать дыхание и избавиться от ощущений. Лучше уйти. Я с тобой». Она повернулась к нему спиной, сделала глубокий вдох, а потом улыбнулась. Раньше не ходил. Он был слаб и брел медленно. Эл не спешила, тропинка узкая, вдвоем по ней ходить неудобно. Он запыхался, и на середине подъема она остановилась, оглянулась через плечо. Бородатый, худой и заросший Дмитрий вытеснил из ее памяти прежнего темноволосого, смуглого, озорного и дерзкого Димку. Димка умер в муках. Человек сзади может миновать себя как угодно. Со времени последнего ее визита он перебрался на верхний ярус дворца. Туда он и направился, когда они разошлись в нижней галерее. Хороший знак. Эл свернула в библиотеку, ящик со свитками исчез со стола. Эл знала, у кого их искать. Дверь в комнате Тиамита была открыта настежь. «С возвращением», — с порога сказала она. «И тебе», — ответил Тиамит, не поднимая глаз от свитка. «Удивляешься, кто это написал?» — пошутила она. «Ты. Читай орнамент по краям. Все секреты там. Самое трудное в том, что я не могу определить, где правда. Нужны другие источники, а их можно найти в прошлом. Эл, придется искать и еще», — серьезно сказал маг. Эл в ответ только улыбнулась. «Конечно, конечно». «Эл, поменьше иронии. Это твое прошлое. Это важно». «Ты долго тут пробудешь?» — спросила она. «Я не буду его тревожить». «А мог бы». «Эл, я ничем не могу ему помочь. Он обречен быть один. Ты смирилась с этим? Дай смириться ему». «Он и так один», — ответила она. «Я имею в виду без женщины. Ее образ будоражит его воображение. Он принес его с собой, как ты принесла сюда образ Алика. Это одна из твоих ошибок, а теперь и его». «Ты неутомим, не начинай опять, Тиамит. Ты всякий раз стискиваешь зубы, едва я напоминаю о твоем браке». «Я люблю Алика, как прежде. Придется тебе с этим смириться». «Хорошо, я скажу о другом. Ты оставила поиски». «Меня контролирует. Я не могу сбежать, не тот случай». «С каких пор тебя волнуют такие условности? Есть другие способы продолжить». «Я с места не двинусь, пока Дмитрий не поправится». Тиамит засмеялся. «Он ждал, что она скажет. Ты же мудр, подскажи». Она менялась, он перестал ее опережать. «У тебя есть воспитанница. Ты до сих пор не познакомила нас», — намекнул он. «Ей сюда нельзя, Дмитрий. Она не умеет себя контролировать. Ее опасно сюда пускать. Они обязательно причинят друг другу боль. Им нельзя встречаться». «Чем тогда займешься?» «Побуду с Дмитрием немного. Он просил меня остаться. Это ненадолго. Покорплю над свитками, пока у этих записей ни начала, ни конца». Эл помолчала, рассматривая бороду Тиамита, а потом прищурилась. «Ты меня не воспитываешь?» «Что бы я ни сказал, это не изменит твоих планов». «Потому что их просто нет». Эл пожала плечами и развела руками. «Самое глубинное рождается в пустоте», — сказал он. Эл запустила руку в ящик, достала самый нижний свиток. «Это точно. Со дна я буду в библиотеке». Спустя некоторое время Тиамит вышел пройтись, но в библиотеке Эл не нашел.